Глава шестая. Первая. В ночь с 3 на 4 сентября 1826 года присланный губернатором фон Адеркасом чиновник неожиданно явился в Михайловское и увез Пушкина в Псков. Там его уже поджидал фельдъегерь, немедленно ускакавший с поэтом в Москву к государю. Тогдашнее общество находилось еще под свежим впечатлением террора, вызванного многочисленными арестами декабристов и их действительных или предполагаемых сообщников. Вполне понятно поэтому, что все близкие мнимого арестанта были не на шутку испуганы его увозом. Они забыли, что, по выражению Пушкина, у нас ничего не умеют делать без фельдъегеря. Тревогу Осиповой поэт успел вскоре успокоить запиской, посланной из Пскова. Но Анне Николаевне пришлось пережить немало жестоких нравственных терзаний. Бедной девушке так и не суждено было попасть в Тригорское до конца лета. Сперва ее держали в Малинниках, несмотря на все мольбы и протесты, а потом отправили в Петербург. Здесь она узнала, что Пушкин, неведомо с какой целью, вытребован в Москву. Эта новость взволновала ее ужасно, и она воспользовалась предлогом, чтобы возобновить оборвавшуюся переписку. «Что сказать вам? И как начать это письмо? И однако я испытываю потребность написать к вам, потребность, не позволяющую мне слушать доводов разума. Я стала совсем другим человеком, узнав вчера новость о том, что вас забрали. Бог небесный, что же это будет? Ах, если б я могла спасти вас, рискуя собственной жизнью, с каким наслаждением я пожертвовала бы ею и просила бы у неба, как единственной милости случая, видеть вас за одно мгновенье перед смертью. Вы не можете себе представить, какую тревогу я переживаю. Неизвестность для меня ужасна. Никогда я не испытывала таких нравственных страданий. Я должна уехать через 2 дня, ничего не узнав достоверного относительно вас. Нет, я никогда не испытывала ничего столь ужасного за всю мою жизнь и не знаю, как не потеряла рассудка, а я-то рассчитывала увидеть вас вновь в течение ближайших дней. Судите, каким неожиданным ударом должна была быть для меня новость о вашем отъезде в Москву. Доберется ли до вас это письмо, и где оно вас найдет? Вот вопросы, на которые никто не может ответить. Вы сочтете, быть может, что я очень худо сделала, написав к вам, и я тоже так полагаю, и однако не могу лишить себя единственного утешения, которое мне осталось. Я пишу к вам через посредство Вяземского. Он не знает, от кого это письмо. Он обещал сжечь его, если не сможет передать вам. Доставит ли оно вам удовольствие? Вы, пожалуй, очень изменились за последние месяцы. Оно может даже показаться вам неуместным. Признаюсь, что эта мысль для меня ужасна. Но в эту минуту я могу думать только об опасностях, которые вам угрожают, и оставляю в стороне все другие соображения. Если возможно, во имя неба ответьте мне хоть одним словом. Дельвик хотел прислать вам со мною длинное письмо, в котором он просит вас быть осторожным. Я очень боюсь, что вы не были таковы. Боже, с какой радостью узнала бы я, что вы прощены, если б даже нам не пришлось более никогда свидеться, хотя это условие ужасно для меня, как смерть. Вы скажете на сей раз, что мое письмо остроумно, в нем нет здравого смысла, и однако я посылаю его вам. В самом деле, что за несчастье любить каторжника? Прощайте. Какое счастье, если все кончится хорошо, иначе я не знаю, что со мною станется. Я сильно скомпрометировала себя вчера, когда узнала ужасную новость, а за несколько часов перед тем я была в театре и ларнировала князя Вяземского, чтобы иметь возможность рассказать вам о нем по возвращении. Мне нужно много вам сказать, но я сегодня все время говорю не то, что следует, и, кажется, кончу тем, что разорву это письмо. Моя кузина Анетта Керн выказывает живой интерес к вашей участи. Мы говорим только о вас. Она одна меня понимает, и только с нею я могу плакать. Мне очень трудно притворяться, а я должна казаться счастливой, когда душа моя растерзана. 11 сентября. Нетти очень тронута вашей участью. Да хранит вас небо. Вообразите, что я буду чувствовать по приезде в Тригорское, какая пустота и какая мука. Все будет напоминать мне о вас. С совсем иными чувствами я думала приближаться к этим местам. Каким милым сделалось мне Тригорское, я думала, что жизнь моя начнется там снова. Как горела я желанием туда вернуться, а теперь я найду там лишь мучительные воспоминания. Почему я оттуда уехала? Увы. Но я слишком откровенно говорю с вами о моих чувствах. Прощайте. Сохраните хоть немного привязанности ко мне. Моя привязанность к вам этого стоит. Боже, если бы увидеть вас довольным и счастливым. Переписка, том 1, страница 369. Неделю спустя она узнала правду. Испуг ее не имел оснований, ничто не угрожало Пушкину, но радость ее была отравлена. Она хорошо понимала, что человек, любимый ею, потерян для нее навсегда. Внешние узы, удерживавшие поэта в соседстве Тригорского, порвались, а на узы внутренние и душевные рассчитывать она не могла. «Во мне достаточно мало эгоизма, — пишет она, — чтобы радоваться вашему освобождению и с живостью поздравлять вас, хотя вздох вырывается у меня невольно, когда пишу это, и хотя я много дала бы, чтобы вы были в Михайловском». Все порывы великодушия не могут заглушить мучительное чувство, которое я испытываю, думая, что не найду вас более в Тригорском, куда призывает меня в настоящую минуту моя несчастная звезда. Чего не дала бы я, чтобы никогда не уезжать оттуда и не возвращаться теперь? Я вам послала длинное письмо с князем Вяземским. Я хотела бы, чтобы вы его не получили. Я была тогда в отчаянии, зная, что вас взяли, и была готова сделать любую неосторожность. Я видела князя в театре и лорнировала его в течение всего спектакля. Я тогда надеялась рассказать вам о нем. Я была восхищена, увидев вашу сестру. Она очаровательна. Знаете, я нахожу, что она очень на вас похожа. Не знаю, как я этого раньше не заметила. Скажите, прошу вас, почему вы перестали мне писать? Что это, равнодушие или забывчивость? Какой вы гадкий! Вы не стоите, чтобы вас любили. Мне много надо свести с вами счетов, но скорбь при мысли, что я вас больше не увижу, заставляет меня обо всем позабыть. Анна Керн вам велит сказать, что она бескорыстно радуется вашему благополучию и любит искренно и без зависти. Прощайте мои минувшие радости. Никогда в жизни никто не заставит меня испытать чувства и волнения, которые я испытала около вас. Мое письмо доказывает, какое доверие я питаю к вам. Я надеюсь, что вы меня не скомпрометируете и разорвете письмо, написав ответ. Переписка, том 1, страница 372. Пушкин письма не разорвал и ответа, по-видимому, не написал. Анна Николаевна оказалась права в своих предчувствиях. Ее роман с Пушкиным безвозвратно кончился. Она понимала свое положение и едва решалась роптать на судьбу. Зато мать ее проявила со своей стороны гораздо меньше податливости. Письма Пушкина за 1826-1827 годы хранят следы малозаметной с первого взгляда, но упорной борьбы, которую ему пришлось выдержать, прежде чем Прасковья Александровна окончательно примирилась с мыслью, что отныне поэт может являться в Михайловском лишь сравнительно редким и случайным гостем. Ее пришлось подготовлять к этой мысли постепенно. В упомянутой выше записке, посланной из Пскова, поэт еще обещает вернуться обратно при первой же возможности. «Как только я буду свободен, то со всею возможной поспешностью вернусь в Тригорское, к которому мое сердце отныне привязано навеки», там же страница 368. Но вот он очутился в Москве, и обещание мгновенно забыто. Прошло целых 8 дней, прежде чем он улучил время написать Прасковье Александровне несколько строк. Конечно, он был занят делами. Вся Москва ликует по случаю коронации. Недавний отшельник Пушкин не в силах справиться с нахлынувшим на него потоком новых живительных впечатлений. Он переходит от одного триумфа к другому. Он, несомненно, вполне счастлив в эти первые, еще ничем не омраченные дни долгожданной свободы. Но, верный принятой на себя роли, он спешит уверить Прасковью Александровну, что московский шум и блеск нисколько не восхищают его. Москва исполнена шума и празднеств до такой степени, что я уже чувствую себя усталым и начинаю вздыхать о Михайловском, то есть, иначе говоря, о Тригорском. Я рассчитываю выехать самое позднее через 2 недели. Письмо кончается уверениями в глубоком уважении и в неизменной преданности на всю жизнь и содержит поклон один на двоих по адресу мадмуазелей Анет. Но вместо 2 недель он задержался в Москве на целых 1,5 месяца. Успел опять влюбиться в С.Ф. Пушкину. И, возвращаясь свободным в покинутую тюрьму Михайловского, писал с дороги княгине Вяземской: «С.П. мой добрый ангел, но другая — мой демон. Это совершенно не кстати смущает меня среди моих поэтических и любовных мечтаний». Переписка, том 1, страница 379. Пушкин любил посвящать княгиню Веру в тайны своих сердечных дел. Имена барышень и даже замужних женщин, молодых и красивых, вроде, например, графини Воронцовой, он от нее не скрывал. И тем не менее она не поняла на этот раз его намека. «Неужели добрый ангел или демон вас до сих пор занимает?» — спрашивала она в ответном письме. «Я думала, что вы давно отделались от них обоих. Кстати, вы так часто меняли ваш предмет, что я уже не знаю, кто это другая». Лернер полагает, что под прозвищем демона нужно разуметь здесь Анетту Вульф. Но, конечно, добрейшая и безобиднейшая Анна Николаевна не имела решительно ничего демонического, в отличие от своей властной и ревнивой матери. Пушкин прожил в Михайловском до конца ноября, затем уехал в Псков, а около 20 декабря вновь очутился в Москве. Но Прасковья Александровна не хотела успокоиться и призывала его обратно: «На Новый год вы отдохнете и затем полетите из наших объятий навстречу новому веселью, новым удовольствиям и новой славе. Прощайте! Я целую ваши прекрасные глаза, которые я так люблю. П.О. Саитов, редактор академического издания «Переписки», отнес вслед за Шляпкиным это письмо, от которого уцелел лишь приведенный выше отрывок, ко второй половине мая 1827 года. Но с этим трудно согласиться. Осипова вряд ли бы стала в мае гадать о встрече Нового года. Прав, конечно, Лернер, датирующий письмо концом 1826 года. Смотри «Труды и дни», страница 146. Но Пушкин не отозвался на приглашение. Он даже, по-видимому, не ответил своевременно Прасковье Александровне. И потому впоследствии был вынужден ссылаться на неисправность почты, вечная отговорка небрежных и забывчивых корреспондентов. «Приехав в Москву, я к вам тотчас же написал, адресуя письма на ваше имя в почтамт. Оказывается, вы их не получили. Это меня обескуражило, и я больше не брался за перо. Так как вы еще удостаиваете интересоваться мною, то что сказать вам, сударыня, о моем пребывании в Москве и о приезде в Петербург? Бестолковость и несносная глупость наших обеих столиц равны, хотя и различного рода, и так как я претендую на беспристрастие, то скажу, что если бы мне пришлось выбирать между ними обеими, то я избрал бы Тригорское, подобно тому, как Орликин на вопрос о том, что он предпочитает, быть колесованным или повешенным, ответил: «Я предпочитаю молочный суп». Переписка, том 2, страница 28. Слова этого письма, если вы еще удостаиваете интересоваться мною и так далее, указывают, по-видимому, что именно в предыдущие месяцы распалась окончательно его связь с Прасковьей Александровной. Это не был полный и решительный разрыв. В общем, они разошлись мирно. Пушкин сохранил доброе отношение к семье Осиповых-Вульф до конца жизни. Продолжал время от времени писать Прасковье Александровне почтительные и нежные письма и виделся с нею по крайней мере раз в год, а то и чаще. В 1828 и в 1829 годах он ездил гостить к Вульфам в Тверскую губернию. О его манере развлекаться там мы знаем из писем Пушкина к Алексею Николаевичу Вульфу. 27 октября 1828 года, Малинники. Тверской Лавелас Санкт-Петербургскому Вальмону здравия и успехов желает. Честь имею донести, что в здешней губернии, наполненной вашим воспоминанием, все обстоит благополучно. Меня приняли с достодолжным почитанием и благосклонностью, утверждают, что вы гораздо хуже меня в моральном отношении, и потому не смею надеяться на успехи, равные вашим. Требуемые от меня пояснения насчет вашего петербургского поведения дал я с откровенностью и простодушием, отчего и потекли некоторые слезы и вырвались некоторые недоброжелательные восклицания. Так, например: «Какой мерзавец! Какая скверная душа!» Но я притворился, что я их не слышу. При сей верной оказии доношу вам, что Марья Васильевна Борисова есть цветок в пустыне, соловей в дичи лесной, перла в море, и что я намерен на днях в нее влюбиться. Здравствуйте! Поклонение мое Анне Петровне, дружеское рукопожатие баронессе, etc. Переписка, том 2, страница 79. Анна Петровна Керн и баронесса Дельвик находились в это время в связи с Вульфом. 16 октября 1829 года, Малинники. Проезжая из Арзрума в Петербург, я своротил вправо и прибыл в Старицкий уезд для сбора некоторых недоимок. Как жаль, любезный Лавлас Николаевич, что мы здесь не встретились. То-то побесили бы баронов и простых дворян. По крайней мере, честь имею представить вам подробный отчет о делах наших и чужих. Первое. В Малинниках застал я одну Анну Николаевну с Флюсом и с Муром. Она приняла меня с обыкновенной своей любезностью и объявила мне следующее. А. Евпраксия Николаевна и Александра Ивановна отправились в Старицу посмотреть новых уланов. Б. Александра Ивановна заняла свое воображение отчасти талией и задней частью Кусовникова, отчасти бакенбардами и картавым выговором Юргенева. «Ц. Гретхен хорошеет, и час от часу делается невиннее. Сейчас Александра Николаевна заявила, что она того не находит». Второе. В Павловском Фредерика Ивановна страждет флюсом. Павел Иванович стихотворствует с отличным успехом. На днях исправил он наши стихи следующим образом. «Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса и воспомнил ваши взоры, ваши синие глаза». Не правда ли, что это мило? Третье. В Бернове. «Я не застал уже Минерву. Она со своим ревнивцем отправилась в Саратов. Зато Нетти, нежная, томная, истерическая, потолстевшая Нетти, здесь. Вы знаете, что Меллер из отчаяния кинулся к ее ногам, но она сим не тронулась. Вот уже третий день, как я в нее влюблен». Четвертое. Разные известия. «Поповна, ваша Клариса, в Твери. Иван Иванович на строгой диете, употребляет своих одолисок раз в неделю. Недавно узнали мы, что Нетти, отходя ко сну, имеет привычку крестить все предметы, окружающие ее постелю. Постараюсь достать, как памятник непорочной моей любви, сосуд, ею освященный. Сим позвольте заключить трогательное мое послание». Приписка Анны Николаевны Вульф. «Не подумай, что я из любопытства распечатала письма Пушкина, а от того, что неловко сложено было». Переписка, том 2, страница 96. Вульфу эти визиты не особенно нравились. Он заносил у себя в дневнике: «Я видел Пушкина, который хочет ехать с матерью в Малинники. Мне это весьма неприятно, ибо от того пострадает доброе имя и сестры, и матери, а сестре и других ради причин это вредно». Пушкин и его современники. Выпуски 21-22, страница 29. Но он ошибался. Роман Пушкина как с Прасковьей Александровной, так и с Анной Николаевной был уже позади, и совсем другие женские образы занимали его воображение.